Издательство «Лайкбук». Ася Лавринович. «Только попробуй уйти». Читает Милана Бру. Глава первая. «Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть — счастье. Подойду и скажу: «Здравствуй, я люблю тебя». Это сложно. Тася запнулась. Это сложно, пробормотала она. Нет, не сложно, а трудно, подсказала я. Мы сидели на широком подоконнике, непринужденно болтая ногами. Был конец июня, за окном стояла невыносимая жара. Но в длинном просторном коридоре нашего университета ощущалась прохлада. Хотя солнце светило мне в спину, и перед глазами кружили крошечные пылинки. «Блин, сбилась!» — проворчала Тася. «Давай еще раз!» Я равнодушно пожала плечами. «Я в глазах твоих утону. Можно?» — начала торжественно Тася. «Ведь в глазах твоих утонуть — счастье!» «Мухина!» — гаркнул кто-то в конце коридора. Я обернулась. Кричал наш одногруппник. Олег Селицкий. «Ты уже сдала этюд?» Я закивала, мол, сдала. «А Тася?» — не унимался Олег. «Ты нам мешаешь!» — проорала Тася прямо мне в ухо. «Скоро пойду!» «Ауч!» — воскликнула я. Это было очень громко. «Прости, Сань!» — откликнулась Тася. «Селицкий выскочка! В числе первых сдал, почему бы домой не топать на заслуженные каникулы?» «Нет! Он тут вертится, вынюхивает что-то вечно!» Я вновь растерянно оглянулась на Олега. Ну, поинтересовался человек. «А что такого-то?» «Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть — счастье. Подойду и скажу: «Здравствуй, я люблю тебя». Это сложно!» Вновь выразительно продекламировала Тася. «Нет, не сложно, а трудно! Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву крутому, стану падать». «Поймать успеешь?» Продолжила я, решив, что подруга опять забыла слова. «Ага», — задумчиво откликнулась Тася, глядя куда-то в сторону. «Ну что опять?» — рассердилась я. «Я бы уже, как Селицкий, на заслуженный отдых свалила. Мне на этом подоконнике голову напекло». В коридоре стоял гомон. Одни студенты репетировали, другие что-то весело обсуждали. «Ха, посмотри на Быкову», — фыркнула Тася. «Вырядилась, как девушка по вызову. Интересно, что у нее за роль». Немного подумав, подруга громко рассмеялась. «Хотя ей играть никого не надо. Она ведь и так... Прости». «Тася, тише», — смутилась я. «Прости», — весело подмигнула мне подруга. «Тася... Миниатюрная зеленоглазая блондинка с короткой стрижкой. Внешне просто ангел. Но такая язвительная. Сил никаких нет». Тут же к нам подрулил еще один одногруппник, не отличающийся особой любовью к учебе. Парень всегда все делал в последний момент. «Чего тебе, Симонов?» — строго спросила Тася. «Твоя очередь подошла. Что там у тебя?» «Хемингуэй», — гордо отозвался тот. «Старик и море!» «Поздравляем!» — буркнула Тася, поворачиваясь ко мне. «Девчонки, а у вас нет сети?» Теперь уже жалобно проговорил Симонов. «Конечно, Симонов! Снимай с меня сценические брюки! Я же Валерий Леонтьев!» — ядовито проговорила Тася. «А у Санька в рюкзаке гарпун завалялся! Мухина, доставай!» Я демонстративно полезла в свою сумку. «Да ну вас!» Протянул разочарованно парень. «Ладно тебе, Симонов», — примирительно сказала я. «И, по-моему, старик в море не с сетью выходил. Он ведь рыбину на леску поймал». «А?» — отозвался парень. «Ты что же, не читал разве?» — растерялась я. «Каким же образом он собрался?» «Симонов!» — перебила мои мысли Тася. «Не мешай реальным студентам готовиться! Уйди!» Когда парень отошел к другим одногруппникам, подруга вздохнула. Ой, что за люди? Тяжело заранее реквизит найти. На чем я остановилась? Ах, да. Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть — счастье. Подойду и скажу. Здравствуй. Я люблю. Ты, кстати, с отцом разговаривала по поводу Турции? Что? Не ожидала я этого вопроса. Нет, еще не разговаривала. Сегодня у него спрошу. После сессии мы с Стасей и еще одной нашей знакомой решили махнуть на море. Хотя я не была до конца уверена, что отец меня отпустит. «Ты давай не тяни!» — предупредила меня Тася. «У моей тетки из турагентства немного дешевых путевок осталось». «Да я понимаю», — отмахнулась я. «Просто отец так о нас с братом беспокоится. К тому же у него отпуск впервые за несколько лет». «И что?» — перебила меня Тася. «Куда-то полетите?» «Да куда мы полетим?» — поморщилась я. «Ты папу моего не знаешь. Он такой трудоголик, что в свой отпуск в лучшем случае будет ходить на работу не 7 раз в неделю, а 3-4». «Да уж», — вздохнула Тася. «Но ты все-таки не забудь сегодня отпроситься, окей, Сань?» «Окей», — откликнулась я, глядя в окно на тихий, залитый солнцем дворик. Только бы наша затея не обернулась провалом. Но в тот момент я даже подумать не могла, что отец подготовил мне такой сюрприз. Я долго возилась с замком. Похоже, брат уже дома закрылся еще и на верхней. За дверью скулила моя любимая пуговка — немецкий пинчер. Домашнего питомца мне подарили на 15-летие. Я все детство просила собаку, и вот отец сжалился надо мной. Правда, немного перепутал породы. Я просила карликового пинчера. Только спустя несколько месяцев мы с удивлением и поначалу неким ужасом обнаружили, что наша любимица из пуговки вымахала в настоящую пуговицу. «Здравствуй, моя хорошая!» — обняла я собаку. Краем глаза отметила, что в прихожей нет обуви отца, как обычно на работе. Вот тебе и отпуск. «Мить, ты с пуговкой гулял?» Брат не откликнулся. «Митя!» — проорала я так, что пуговка прижала уши. «Ну что?» — гаркнул из своей комнаты младший брат. Опять FIFA на приставке играет. «Ты собаку выводил?» — переспросила я, снимая босоножки. «Выводил, выводил!» «Блин! Ой, черт! Саша, из-за тебя!» «Ничего страшного», — буркнула я себе под нос. Проходя мимо комнаты брата и мельком посмотрев туда, притормозила. У порога валялась раскрытая дорожная сумка. Я подошла ближе и заглянула внутрь. В сумку были заброшены парочка мятых футболок и шорты. «Ты куда это от нас собрался?» — удивилась я. «Не от вас, а с вами!» Вцепившись в джойстик, поправил меня брат. «С нами?» — непонимающе откликнулась я. «С кем с нами?» «Он что, про Турцию как-то пронюхал?» Брат поморщился. «Саш, погоди! Ну! Гол! Ха! На! Выкуси!» «Ясно. С Митей сейчас каши не сваришь. Кстати, о каше. Пообедать бы не мешало. А я сессию закрыла», — сообщила я брату, довольно скрестив руки на груди. «Угу. Можно тортик сегодня испечь, отметить». «Угу. А папа во сколько придет? Он тебе ничего не говорил?» «Угу», — вновь протянул брат. Я только устало махнула рукой. Прошла на кухню, поставила кастрюлю супом на плиту. Из распахнутого настежь окна доносились щебет птиц и крики соседских мальчишек, которые гоняли во дворе мяч. Впереди целых 2 месяца лета. Я закрыла летнюю сессию на отлично. И будет совсем круто, если отец отпустит меня с подругами на море. Я его уговорю. Точно-точно. Хотелось танцевать, и я закружилась по кухне, подхватив подол белого сарафана. «Это еще что за снежинка-переросток на утреннике?» — раздался насмешливый голос брата. От неожиданности я подпрыгнула на месте. «Спустился бы во двор, в нормальный футбол поиграл», — проворчала я, направляясь к плите. «С кем? С мелюзгой всякой?» — отозвался Митя. «Ну, конечно. Он же у нас очень взрослый и самый умный. В 11 класс перешел. «Садись за стол», — приказала я. «Пообедаем хоть вместе, как родственники». Митя ухмыльнулся и выполнил мой приказ. Я поставила перед братом тарелку с супом. «Так куда ты собрался?» — вспомнила я. «С двумя мятыми футболками. Они хоть свежие у тебя? Могу постирать». «Я еще не придумал, что с собой брать», — лениво отозвался Митя. «Это начальная стадия моих сборов». «А куда ты? В лагерь, что ли?» — нахмурилась я. «Что за интриган? Видишь же, что я от любопытства сгораю. Хотя в какой еще лагерь? Он ведь сказал, с вами. А я уже точно вышла из того возраста, чтобы других пастой по ночам мазать, да у прощального костра сидеть. Хотя, может, он так заигрался в приставку и брякнул глупость, чтобы я быстрее от него отстала?» «На дачу», — лениво ответил Митя. «На какую дачу? С кем? Надолго? А папа знает? Что говорит по этому поводу?» Засыпала я брата вопросами. «Если отец отпустил шмакодявку, то со мной проблем быть не должно. Правда, сомневаюсь, что Митькина дача находится тоже в Турции». «Конечно, папа знает», — хмыкнул брат. «Мы же с ним на дачу едем». Я совсем запуталась. Уставилась на Митьку, а он сидел с невозмутимым видом, ел суп. Ложка за ложкой. «Вдвоем?» — вытянулось мое лицо. «Втроем», — беспечно бросил Митя. «Дай добавки». Я растерянно остановилась посреди кухни с пустой грязной тарелкой. «На дачу? Втроем?» — протянула я. «Но ведь у нас нет и не было никакой дачи». «У нас нет, так у других есть», — пожал плечами брат. «Отец снял дачу, с утра забежал домой, говорит, собирайте, Саша, вещи, завтра поедем». «И где эта дача?» — нахмурилась я. «Где-то в области». «И надолго мы туда?» — продолжала я допрос. «Отец сказал, до конца лета». «Зашибись!» — процедила я сквозь зубы. В этот момент мы услышали, как отец открывает ключом входную дверь. Втроем тут же кинулись в просторный коридор. Пуговка первая налетела с дружескими объятиями на папу. «На вокзале был. Билеты покупал», — счастливо сообщил отец. «Туда еще и на поезде ехать?» — удивилась я. «Мить, ты все рассказал?» — посмотрел на брата отец. «Саш, туда мы поедем. На электричке!» Он произнес это так торжественно, что мы с Митей удивленно переглянулись. «Что может быть лучше первой пустой электрички?» — продолжил папа. «Я бы тебе перечислила», — начала язвительно я. «Но, боюсь, мы тут в коридоре до утра задержимся». «Ты сказал, что электричка первая!» — бесцеремонно перебил меня Митька. «Значит, мы с самого утра поедем?» «Именно!» — довольно кивнул отец. «В 5:30!» Я простонала. «Что это еще за новости такие? Какая дача, какая электричка? Какие, черт возьми, 5:30?» Отец разулся и направился на кухню. Мы тут же увязали за ним. «Пап, а я в Турцию хотела...» Пропыхтела я, глядя в спину брату, который шел передо мной. Отец резко остановился, Митька тут же врезался в него, а я в Митьку. «Турция?» Как-то отрешенно отозвался отец. «Нет-нет, не может быть речи. Тебе только 18». 19 в августе», — подала я голос. «Ох, велика птица!» Отец, покачав головой, продолжил путь на кухню. «Чтоб мы тут с Митей места себе не находили!» Митька хмыкнул. «Ну да, он, конечно, ночами спать не будет из-за волнения». «Но папа!» — возмущалась я. «Девчонки едут по горячим путевкам, сдачу сессии отметить хотели». «А мы отметим», — кивнул отец. «В Николаевке». «Супер. А там есть Средиземное море?» — буркнула я. «Нет, но там есть превосходная речка. А какие ерши!» Отец мечтательно вздохнул. Мне стало стыдно. У человека впервые за несколько лет отпуск. Он так любит рыбалку. Хотя почему из-за этого мы теперь должны страдать? Нам-то какое дело до ершей? Николаевка. Это деревня? Решил уточнить Митя. Частично, уклончиво ответил отец. Это как? Хором спросили мы. С одной стороны деревня, с другой дачный поселок. Значит, там есть цивилизация, с надеждой спросила я. А то как же, довольно ответил отец. Мы выдохнули. Только предлагаю всеми этими благами цивилизации во время отпуска не пользоваться. Ну нет, нервно хихикнула я. Пап, я надеюсь, ты не серьезно? Серьезно, проговорил отец, усаживаясь за стол. А теперь шагом марш по комнатам собирать вещи. Нам завтра очень рано вставать. А отцу дайте спокойно пообедать. Пап, а я сессию-то на отлично сдала. Решила я в последний раз попытать удачу. Умница, кивнул отец. А я в своей комнате генеральную уборку сделал. Подал голос Митя. Похоже, идея отказаться на 2 месяца от благ цивилизации не очень вдохновила братишку. «И ты, Митя, молодец!» — отозвался папа. «А я, между прочим, тоже закончил очень важный проект. Раз уж мы все на славу потрудились, самое время как следует отдохнуть!» И опять это уточнение, от которого зубы сводит. «В Николаевке!» Мы с братом обреченно переглянулись. Кажется, что спорить с отцом бесполезно. Он уже все решил за нас. Обычно мы старались не перечить родителю. Папа воспитывал нас один, к тому же неприлично много работал. Мы всячески старались оберегать его. Придется вместо ярких коктейлей с утра идти на колонку за водой, а вместо пенной вечеринки ловить ершей. Я распахнула шкаф. Вряд ли в Николаевке мне понадобятся любимые платья. Куда там наряжаться-то? Отец что-то говорил по поводу речки. Я без всякого энтузиазма закинула в рюкзак купальник, который купила накануне специально для Средиземного моря. В этот момент в кармане сарафана завибрировал телефон. Да, Тась. Привет! Ну что, ты поговорил с отцом? Тут тетка такой отличный вариант подобрала. Правда, 4 звезды, но тянет на 5. Отель расположен на 1-й береговой линии. Тася, облом. Перебила я подругу, не желая слушать все преимущества этого отличного варианта. Мы завтра с утра всей семьей уезжаем. До конца лета. Куда это вы собрались? Растерялась Тася. Судя по всему, куда-то в 90-е, проворчала я. Деревня Николаевка. Ты слышала о такой? Если честно, нет. И я нет. Отец сдачу снял на 2 месяца, представляешь? Теперь переться черти куда в 6:30 утра на электричке. Вот это отстой, — воскликнула Тася. Спасибо, что поддержала, — вздохнула я. На самом деле, может, это и неплохо, — начала задумчиво Тася. Что неплохо? Николаевка? Ну да... Я в детстве каждое лето ездила к бабушке в деревню. Было весело. Правда, у меня там всегда много подружек было. Вот-вот, встряла я. А мне где взять подруг? Но ты же сама все время жаловалась, что с отцом практически не видишься. Говорила, ему нужно отдохнуть от работы, напомнила Тася. Ты права. Кажется, только из-за него мы туда с Митей и едем. Согласилась я. Захотелось тут же перевести неприятную тему. «Ну, а что там у вас с путевками? Ленку родители отпустили?» И я разлеглась на лужайке, прикрывая ладонью глаза от утреннего солнца. Отец сидел рядом, вытянув длинные ноги. Митя вместе с пуговкой уже навернули несколько кругов вокруг 2-этажного небольшого дома. «Класс!» «Я такое только по телевизору видел», — восхищенно проговорил брат. «Что? Ты серьезно?» Я приподняла голову и внимательно посмотрела на Митьку. «Все, перестань!» Я улеглась обратно на траву и вновь закрыла глаза. «Ну как вам?» — спросил довольный отец. Впрочем, наш ответ его, кажется, не очень интересовал. «А воздух тут какой, а?» Саша, мне кажется, твое лето пройдет не хуже, чем у подруг. Ага, буркнула я. Они полетят в Кемер, а у меня будут каникулы в Простоквашине. В Николаевке! Серьезно поправил меня Митя. Я поморщилась. Тут даже дом выглядит, как в мультфильме, продолжила я, не открывая глаз. Из разряда «Дом свободный, живите, кто хотите». Это правда. Наше жилище казалось таким старым и ветхим, хотя в округе стояли крутые современные дома. Даже взять соседний участок. Рядом с нами возвышался стильный кирпичный замок. «Почему дом покрашен голубой краской?» — не унималась я. «Наша голубая мечта!» — вновь встрял Митька. «А внутри хороший ремонт!» — сообщил мне отец. «По крайней мере, хозяин обещал. Я за эту дачу кругленькую сумму выложил. Пусть наш дом не пентхаус, но посмотри вокруг. Какая природа, лес, чистая речка в двух шагах. Хочу посмотреть, что там внутри», — заявил Митя, кивнув на дом. Отец достал из кармана брюк ключи и бросил их прямиком брату в руки. Митька долго копошился замком, затем они с пуговкой скрылись в доме. Спустя пару минут брат выскочил на крыльцо, держа в руках... «Пап, это что такое?» — выкрикнул брат. Отец сощурился, чтобы разглядеть находку Митьки. Я тоже с любопытством приподняла голову. «О, это же радиоприемник-альпинист! Давненько я таких уже не встречал!» «Круто!» — восторженно отозвался Митька, обожающий всякую технику. «Интересно, он рабочий?» До нас тут же донеслось тихое шипение, а затем позывные радиомаяк. Не слышны в саду даже шорохи. «Отлично!» — ликовал Митя. «Не пойму, чему ты радуешься?» — рассердилась я. «Вряд ли тут включат твоего любимого скриптонита». Митя продолжил вертеть в руках шипящий радиоприемник. «По-моему, все складывается просто отлично!» — спокойно проговорил отец. «Хорошую вещицу Митя отыскал в доме. Можно расстелить плед под этой яблоней, слушать радио, читать книги». На этих словах я вновь почувствовала, как от усталости гудит моя спина, а все из-за тяжелого рюкзака. Я взяла минимум одежды и максимум книг. Чем еще заниматься в Николаевке без интернета? «Уж куда лучше, чем ваши айфоны», — продолжил отец. «Уткнетесь в них вечно». «Кстати, об айфонах», — подала я голос. «Это, конечно, очень здорово, все лето не сидеть в телефоне. Но как же мы будем звонить в...» Я задумалась. «В пожарную охрану», — подсказал Митя, по-прежнему сидя на веранде с древним приемником в руках. «Вы собрались подпалить дачу?» — испугался отец. «Нет, конечно», — отозвалась тут же я. «Но всякое бывает». «На такой крайний случай на даче есть стационарный телефон», — невозмутимо сообщил отец. «Что?» — удивилась я. «Вау!» — откликнулся Митька. «Вы как из дикого леса!» — рассмеялся папа. «Ты уверен, что мы сюда приехали на электричке?» — улыбнулся в ответ Митька. «Кажется, это была машина времени». Отец встал с травы и протянул мне руку. «Подъем, Александра! Осмотрим твои владения. Все-таки хозяйкой здесь будешь целых 2 месяца». Просторная веранда мне понравилась. Недавно выкрашенные в белый цвет деревянные перила придавали нарядности. Еще и кресло-качалка в углу. «Здесь ты будешь сидеть по вечерам, смотреть на закат и думать о нем», — засмеялся Митя, когда я вслед за папой зашла на веранду. Я приподнялась на цыпочки и легонько отвесила брату подзатыльник. Нечего над старшими хихикать. Тем более, некому мне вечерами думать. Так что пусть не сочиняет. Перейдя порог дома, мы сразу очутились на кухне. Небольшой, но очень уютный. Круглый деревянный стол с 3 стульями, кружевная скатерть, хрустальная ваза. Со станции мы шли через поле с ромашками, здесь недалеко. К тому же папа говорил, что в чулане стоит велосипед. В крайнем случае можно до поля доехать, нарвать цветов. Заметив электроплитку, я расстроилась. На такой штуке я буду готовить 2 месяца. Долго вам ужин придется ждать. Зато Митька уже облюбовал старую печь. Блин, как в сказке! Брат тут же полез на нее. Ну, чем не Илья Муромец? Улыбнулся папа. Ага, хмыкнула я. Он больше на Емелю похож. Пойдемте на 2-й этаж, поторопил нас отец. Покажу, где спать будете. Мы поднялись по невысокой крутой лестнице. Ночью в туалет пойдешь, шею сломаешь, проворчала я. А ты поставь тут ведерко, кивнул отец. Что? Ведерко? Ну уж нет. До утра потерплю. Или меньше на ночь жидкости пей, добродушно подсказал мне брат. Я наградила его убийственным взглядом. На 2-м этаже было 2 комнаты. На одну из них указал папа. В комнате друг напротив друга стояли 2 кровати с металлическими сетками. Кажется, на такой я спала в детстве, в летнем лагере. Мы что, будем ночевать здесь вдвоем? Поморщился Митя. У нас с ним всю жизнь были разные комнаты. Он храпит, сообщила я. А она во сне бормочет, не остался в долгу брат. Почему вдвоем? Удивился отец. Втроем? Пу с вами. В этот момент в комнату заглянула пуговка. Собака с любопытством обнюхала одну из кроватей. Митька бросил свою сумку на 2-ю кровать. Отлично. Кажется, койки разобрали без меня. Ну, вы чего такие кислые? Посмотрел на меня отец. Где лучшие тусовки? В Николаевке, хором ответили мы с Митей. Отец рассмеялся. Обещаю, скоро вы полюбите это место. И лето будет казаться вам самым невероятным и неповторимым приключением в жизни. Митя, пойдем, поможешь мне разобрать вещи. Я осталась в комнате одна. Пу, конечно же, увязалась за мужчинами. Она у нас та еще помощница. Куда все, туда и собака. Я приложила свои книги на старую прикроватную тумбочку, подошла к окну и отдернула легкую ажурную занавеску. Из этой комнаты открывался вид на соседний участок. Меня немного удивило, что от нашего он не был ничем огорожен. Там же я обнаружила светловолосого парня, развалившегося под тенистым дубом в гамаке. Меня не покидало ощущение, что где-то я его уже видела. Я внимательнее пригляделась к новоиспеченному соседу. Несмотря на то, что он был в зеркальных солнечных очках, я узнала в нем парня из своего университета, с продюсерского факультета. Кажется, в начале года Тася даже была в него влюблена, пока не переключилась на Демида с актерского. Вот она удивится, когда узнает, кто живет рядом со мной. Да я и сама была поражена, такое совпадение. Встретить знакомое лицо в Николаевке. Кажется, парень тоже заметил меня. Обаятельно улыбнувшись, он стянул очки и с помощью них начал пускать солнечного зайчика в мое окно. Я засмеялась, прикрывая глаза ладонью. Тут же задернула занавеску и отошла от окна. Вдруг папа прав. И это лето действительно может оказаться самым невероятным в нашей жизни.